Мы целуемся долго и сладко, с линцой, как будто напоминаем друг другу, что это нормально и обычно, что это не кончится внезапно и не придется никуда бежать, что ни один из нас не исчезнет и не окажется выдумкой. А потому мы можем себе позволить потратить полжизни на поцелуй, не боясь, что на дальнейшее не хватит времени. Потом Азамат утыкается носом мне в шею и некоторое время так лежит. Его спокойное дыхание ритмично колышет мою кудряшку, и мне щекотно. Я только собираюсь поинтересоваться, не заснул ли он, как он спрашивает неожиданно не в тему. «Давно Кира девочки отвлекают?» Не знаю, но он уже который раз позволяет кому-то у себя списывать, а потом этого кого-то покрывает. Я как раз хотела у тебя спросить, нормально ли это в его возрасте? Вообще, рановато немного. Мог бы еще годик-другой побыть ребенком. Но, во-первых, приютские дети часто раньше взрослеют, не знаю уж почему. А во-вторых, я и сам был из молодых до ранних, так что, наверное, это закономерно. «Да, я помню, Алтоша как-то раз упоминал, что ты раньше всех сверстников девственность потерял», — смехаюсь я. «Какие он интересные вещи про меня рассказывает», — замечает Азамат. «Но я не думаю, что одно с другим связано. Как ты выражаешься, девственность я потерял из любопытства. Вряд ли этим можно объяснить раннее взросление». «И кто она была?» — спрашиваю я, по возможности не выдавая своего интереса. Азамат вздыхает и смотрит на меня, обдумывая, говорить или нет. Потом все-таки признается. Устрица. О как! Не удерживаюсь я. Ну, а кто еще захочет с мальчишкой? Не знаю. Мне вообще кажется, что они какой-то миф. Я до сих пор ни одной не видела. Да, конечно, не ходят по улице с плакатами, знаешь ли. А в тех местах, где они находят себе мужчин, ты не бываешь. Я, честно говоря, ждала, что хоть одна придет ко мне как к целителю. Им же не очень здорово от этого, как я понимаю. Совсем не здорово, качает головой Азамат. Но на целителя у них обычно нет денег. Погоди, вот надеюсь, в следующем году сделаем государственное страхование здоровья. Тогда, может, придут. А кто у тебя был первым? Переход настолько неожиданный, что я не сразу понимаю, о чем он. Зато когда понимаю, начинаю ржать так, что приходится перевернуться спиной вверх, чтобы не утонуть. Еще хуже, чем у тебя. Вот честно, какой-то мужик. На свадьбе у подруги. Причем никто потом не вспомнил, чей он был приятель. Пьяные все были в дрова. Свадьбы 18 лет, а не такие. Ты оправдываешься? Удивленно замечает Азамат. Ну да, наверное, притормаживаю я. Просто я не то чтобы гордилась этим поступком. «Я своим тоже не горжусь», – отчетливо произносит Азамат, притягивая меня поближе. «Ты же не думаешь, что мое мнение о тебе может измениться из-за какой-то информации?» Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь понять, к чему он это. «Ты хочешь сказать, что будешь меня любить, даже если прочитаешь все мои посты в соцсетях 6-летнего возраста?» Он поднимает брови. «Да». «А ты писала в соцсетях 6-летнего возраста?» «Естественно. А ты что, нет?» «Я, по-моему, ни разу в жизни ничего не писал в соцсетях». «А как же ты собираешься доказывать детям и внукам, что в свое время был таким же идиотом?» «Ужасаюсь я». «А зачем?» – фыркает Азамат. «Ну как? Чтобы они не чувствовали себя позором семьи». Азамат заходится хохотом так, что вода выплескивается через край. «Ой, не могу. Земное воспитание. Боги, мой отец прилагал все усилия, чтобы я постоянно чувствовал себя позором семьи». «Но ты же не думаешь, что это правильно?» «Нет», — он переводит дух. «Я вон даже Арона заставил отдать детей Унгутсу в клуб, чтобы были под присмотром. А то опять у мальчика на руках такие синяки, что мне Арона хочется закатать в дорожное покрытие». «Я чувствую, в этом клубе у Унгутса скоро весь муданг соберется». «Пусть», — улыбается Азамат, — «Кир с большим удовольствием их всех воспитает». Эциган уже поставил на поток дела о домашнем насилии. 15 процессов за зиму.